Глава 7. Закончив говорить народу, Иса отправился в Капернаум. Там у одного римского офицера был при смерти больной раб. Офицер очень дорожил своим рабом, и когда он услышал об Исе, то послал к нему иудейских старейшин с просьбой прийти и исцелить его раба. Старейшины пришли к Исе и стали горячо просить его. «Этот человек заслуживает твоей помощи, потому что он любит наш народ, и это он построил нам молитвенный дом». Иса пошел с ними. Он уже подходил к дому, когда офицер послал к нему друзей передать. «Господин, не утруждай себя, так как я недостоин, чтобы ты вошел под крышу моего дома. Я и себя не счел достойным прийти к тебе. Но скажи лишь слово, и мой слуга выздоровеет. Ведь и сам я подчиняюсь приказам, и у меня в подчинении тоже есть воины. Я говорю одному «ступай», и он идет, другому «ко мне», и тот приходит. Рабу моему говорю «сделай это», и он делает». Иса, услышав это, удивился, и, обернувшись к толпе, шедшей за ним, сказал: «Говорю вам, что даже в Исраиле я не встречал такой сильной веры». Когда посланные возвратились в дом, они нашли раба здоровым. Вскоре после этого Иса пошел в город, называемый Наин. С ним были его ученики и много других людей. Когда он подходил к воротам города, из них выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдовой. Вместе с ней из города выходила большая толпа. Когда повелитель увидел эту женщину, он проникся к ней состраданием. «Не плачь», — сказал он ей. Затем он подошел и прикоснулся к похоронным носилкам. Те, кто нес их, остановились. И Иса сказал: «Юноша, говорю тебе, встань!» Умерший сел и заговорил, и Иса передал его матери. Всех, кто там был, охватил страх, и люди прославляли Всевышнего. «Великий пророк появился среди нас. Всевышний позаботился о своем народе». И молва об Иссе распространилась по всей Иудее и в окружающих ее землях. Ученики Яхии рассказали ему обо всех этих событиях. И тогда Яхия позвал к себе двоих из них и послал их к повелителю спросить: «Ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?» Они пришли к Иссе и сказали: «Пророк Яхия послал нас к тебе спросить, ты ли тот, кто должен прийти, или нам ожидать кого-то другого?» Иса как раз в это время исцелил множество людей от болезней, недугов, от одержимости злыми духами, и многим слепым даровал зрение. И он ответил посланным: «Пойдите и расскажите Яхии о том, что вы увидели и услышали. Слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, и бедным возвещается радостная весть. Благословен тот, кто не усомнится во мне». Когда посланцы Яхии ушли, Иса начал говорить народу об Яхии. «Что вы ходили смотреть в пустыню? Человека безвольного, который подобен тростнику, колеблемому ветром? Тогда что же вы ходили смотреть? Человека, одетого в роскошные одежды? Нет, те, кто одевается в дорогую одежду и живет в роскоши, находятся в царских дворцах. Тогда что же вы ходили смотреть? Пророка? Да, и говорю вам, что больше, чем пророка. Он тот, о ком написано: вот, я посылаю перед тобой моего вестника, который пойдет перед тобою приготовить тебе путь. Говорю вам, среди всех, кто когда-либо был рожден на земле, нет более великого, чем Яхия. Но наименьший в царстве Всевышнего больше его». Весь народ и даже сборщики налогов, услышав слова Исы, признали замыслы Всевышнего правыми и прошли обряд водного погружения Яхии. Блюстители же Таурата и учители закона, отказавшись пройти обряд водного погружения от него, тем самым отвергли волю Всевышнего. «С кем мне сравнить людей этого поколения?» — продолжал Иса. «На кого они похожи? Они как капризные дети, которые сидят на площади и кричат друг другу: мы играли вам на свирели, а вы не плясали, мы пели вам погребальные песни, а вы не плакали. Пришел пророк Яхия, не ест хлеба и не пьет вина, и вы говорите, в нем демон. пришел я, тот, кто был ниспослан как человек, ем и пью, и вы говорите: «Вот, обжора и пьяница, друг сборщиков налогов и грешников». Но мудрость Всевышнего видна в ее делах». Один из блюстителей Таурата пригласил Иису к себе на обед. Иса пришел к нему в дом и возлег у стола. В это время одна женщина из этого города, которая была известна как грешница, узнав, что Иса обедает в доме блюстителя Таурата, принесла туда алебастровый кувшин, в котором было очень дорогое ароматическое масло. Женщина встала сзади у ног Исы и, плача, обливала его ноги слезами. Она стала вытирать ему ноги своими волосами, целовала их и натирала ароматическим маслом. Когда блюститель Таурата, пригласивший Иису, увидел это, он подумал: «Если бы этот человек действительно был пророком, то он бы знал, что женщина, которая к нему прикасается, грешница». Тогда Иса сказал ему: «Шимон, я хочу тебе что-то сказать». «Говори, учитель», — ответил тот. «Два человека были должны одному и тому же взаимодавцу», — начал Иса. «Один должен был 500 серебряных монет, а другой 50. И тому и другому было нечем вернуть долг, и кредитор простил долг им обоим. Кто из них, по-твоему, будет больше любить его?» Шимон ответил: «Я думаю, тот, кому был прощен больший долг». «Ты правильно рассудил», — сказал Иса. И, повернувшись к женщине, сказал Шимону: «Ты видишь эту женщину? Я пришел к тебе в дом, и ты не дал мне даже воды, чтобы вымыть ноги. А она омыла мои ноги слезами и вытерла своими волосами. Ты даже не поцеловал меня в знак приветствия, а эта женщина с тех пор, как я вошел в дом, не перестает целовать мне ноги. Ты не помазал мне голову маслом, а она драгоценным ароматическим маслом помазала мне ноги. Поэтому я говорю тебе, что ей прощены все грехи, сколько бы их ни было, так как она проявила великую любовь, а тот, кому мало прощено, и любит мало». Потом Иса сказал женщине: «Твои грехи прощены». Но другие гости, возлежащие за столом, подумали про себя: «Кто он такой, что даже грехи прощает?» Иса же сказал женщине: «Твоя вера спасла тебя. Иди с миром».